и опасным личностям, как Макс Бертон. И, разумеется, Эмили никогда не закрывала глаза и на другую сторону медали. Хватало и мужчин, которым не удавалось утолить свои аппетиты дома. Многие воздерживались по той или иной причине, но, разумеется, далеко не все. Никто не обсуждал дома наслаждений или падших голубок, как называли их обитательниц. Боже, как же она ненавидела этот эвфемизм. И только с самыми близкими подругами разговор мог зайти о мимолетных романах, которые случались в загородных особняках во время долгих охотничьих уикендов, игры в крокет на залитых солнцем лужайках, на больших балах в охотничий сезон или по какому-то другому поводу. Такие романы никому не делали чести, но все понимали причины, которые приводили к ним. Теперь же, рассматривая убийство, Эмили принимала во внимание имена и семейные ситуации тех женщин, которые, насколько она знала, входили в социальный круг Кристины и, соответственно, могли оказаться в поле зрения Макса. 7 или 8 кандидатур представлялись ей вполне вероятными, еще 5 или 6 возможными, поскольку она полагала, что для такого шага им недостает храбрости или безразличия к таким понятиям, как скромность и верность. Но если бы не подвернулось других вариантов, Эмили намеревалась сообщить Питу все имена, чтобы он мог проверить, где находились их мужья в те часы, когда совершались расследуемые им преступления. И, конечно, следовало рассматривать и такой, не самый невероятный вариант. Джентльмен заказывает даму благородного происхождения и выясняет, что купил собственную жену. И шантаж. Разве можно забывать про шантаж? Комбинаций могло быть великое множество, и каждая таила в себе кровавую развязку. Возможно, клиентом одной из женщин, которых использовал Макс, стал Берти Эстли, и по какой-то причине, из страха или ненависти, все закончилось убийством не только Макса, но и Эстли. Эмили, правда, еще не могла понять, какое место в этом раскладе занимает Губерт Пинчин. Другие очевидные версии нравились ей меньше. Бью Эстли мог прочитать в газетах о шокирующих убийствах Макса и доктора Пинчина, чтобы ухватиться за возможность сымитировать эти преступления и избавиться от старшего брата. Такое уже случалось, на маньяка навешивались убийства, которых он не совершал. Бью Эстли смерть брата приносила очень много, сомнений тут быть не могло. Но так ли он хотел все это получить? Ему не хватало денег, или он вполне обходился средствами, которыми располагал? Любил ли он Мэйв Умер? Да и вообще, каким он был человеком? Сидя за столом для завтрака, Эмили маленькими глоточками пила чай. Джордж пребывал не в лучшем настроении. Прятался за газетой, но не потому, что читал. Просто не хотелось думать о том, что сказать. «Недавно я заезжала к бедной Мэйв Умер», — весело сообщила Эмили. «Правда?» — рассеянно спросил Джордж, и Эмили поняла, что он забыл, кто такая Мэйв Умер. «Она все еще в трауре, разумеется», — продолжила Эмили. Она не сомневалась, что прямого вопроса Джордж не задаст. Он не поощрял любопытство, полагая его вульгарным, более того, оскорбляющим людей. Может, они и не замечали, что их оскорбляют, но Джордж не хотел, чтобы кто-то полагал, будто ему неведомы правила хорошего тона. Он очень хорошо знал, как важно, чтобы в обществе тебя принимали за своего. «Прости, пожалуйста». Ранее он не обращал внимания на ее слова, но теперь с неохотой отложил газету, осознав, что просто так от него она не отстанет. «Она все еще в трауре по Берти Эстли», — повторила Эмили. Муж наконец-то понял. «Ах, да, так и должно быть. Ужасная история. Хороший парень». «Ох, Джордж». Она сделала вид, что шокирована. «Что такое?» Такая реакция его удивила. Он же произнес безобидную фразу, и Эсли действительно был очень веселым и общительным. «Джордж». Она понизила голос и опустила глаза. «Мне известно, где его нашли, знаешь ли». «Что?» Эмили пожалела, что не умеет краснеть по заказу. У некоторых женщин это получалось, и ей бы сейчас не помешало. Она не решалась посмотреть на мужа, потому что в ее глазах он прочитал бы любопытство, а не ужас. «Его нашли на пороге дома наслаждений». Она озвучила эвфемизм с такими интонациями, будто он ее смущал. «И его обитатели тоже мужского пола». «Господи, как ты это узнала?» На этот раз Джордж не стал прикидываться, будто напрочь лишен любопытства. Лицо напряглось, глаза округлились. «Эмили!» В первое мгновение она не знала, что на это ответить. Ей бы предусмотреть такое развитие разговора, признаться, что прочитала в газете. Или сослаться на Шарлотту. Нет, эта идея не из лучших. Она могла привести к неприятным последствиям. Вдруг Джордж решил бы, что незачем ей так часто общаться с Шарлоттой, особенно во время расследования таких скандальных преступлений, как это. И тут ее осенило. «Мне сказала Мэй. Одному Богу известно, где она это слышала. Но ты знаешь, как распространяются слухи. А что, это все-таки ложь, да?» Тут уж она встретилась с ним взглядом. Глаза разом стали чистыми и невинными. Она не испытывала угрызений совести, обманывая Джорджа по мелочам. Все делалось для его же пользы. Но в важных вопросах всегда говорила правду. Касалось ли это верности или денег. Однако иногда Джорджа требовалось направлять. Он расслабился, откинулся на спинку стула, но на лице по-прежнему читалось замешательство. Волновали его два момента. Во-первых, крайне неприятные факты, связанные с Берти Эсли. Во-вторых, сколь многим из известного ему он мог поделиться с Эмили. Она прекрасно поняла, что происходит, и попыталась спасти ситуацию, прежде чем потеряла бы инициативу. Тогда ей пришлось бы начинать сначала. «Может, мне снова подъехать к Мэй и поддержать ее?» — предложила она. «Если это всего лишь чья-то злобная выдумка». «Нет-нет». Говорить ему не хотелось, но теперь она не оставила ему другого выхода. «Боюсь, ты не можешь поехать к ней, это правда». На лице Эмили, конечно же, отразилась печаль. Будто до этого она надеялась, что все эти слухи — ложь. «Джордж, неужели сэр Бертрам, я хочу сказать, его отличали особенные вкусы?» «Святый Боже, нет! Это как раз чертовски странно. Я просто ничего не понимаю». Он скорчил гримасу, что случалось с ним нечасто. «Хотя обычно мы не так хорошо знаем людей, как нам кажется. Может, и отличали, только никто об этом понятия не имел». Эмили вытянула руку и накрыла его. «Не думай так, Джордж», — мягко сказала она. «Может, более вероятно, что другой кавалер Мэй Вулмер ухватился за возможность избавиться от соперника и одновременно...»